Бесцеремонный визитер. Проломив с собой дверь в малый тронный зал, грохнулись четверо часовых, что стояли у дверей снаружи и должны были открывать и закрывать оные перед и за посетителями. В дверном проеме поднялось облако пыли, как от извержения вулкана. У порога кто-то расчихался, потом послышалось ворчливое сетование. «Просто возмутительно. Могли хотя бы из вежливости выслушать, прежде чем нападать. И что мне теперь делать?» «Я сам себя представлять должен. Как это со стороны будет выглядеть? Лунатик сам с собой диалог ведет. Доложите обо мне небесному императору». «Докладываю небесному императору. Владыка демонов нанес визит». «Тьфу!» «Владыка демонов? Что еще за владыка демонов? Ты о нем слышал?» — спросил первый советник, обращаясь ко второму советнику. Тот отрицательно покачал головой. Небесный император резко поднялся из-за стола, едва услышав голос нарушителя. Подвески закачались, ударяя его по лицу. Но он не обратил внимания в этот раз. Облако пыли рассеиваться не торопилось. Кто-то вышагнул из него в малый тронный зал, отряхивая рукава и пытаясь водворить съехавшую на бок золочёную тиару на должное место. При этом он продолжал чихать и ворчать себе под нос. «А теперь они решат, что я пришел с враждебными намерениями. Сплошные недоразумения». «Стража!» — визгливо крикнул первый советник. «Остановите его!» Стражники неуверенно взяли нарушителя в кольцо, направляя на него копья, но держась на приличном расстоянии. Повторять участь пробивших с собой двери часовых им не хотелось. Тем более, что в малом тронном зале других дверей не осталось, а пробивать с собой монолитные стены чревато последствиями. К тому же генерал Ли так и не отдал им прямого приказа, так что их действия были весьма вольной интерпретацией приказа первого советника, которого они не обязаны были слушаться. Нарушитель чихнул еще раз и резко взмахнул рукавом, отгоняя от лица пыль. Намеренно или нет, но он воспользовался духовной силой, и стражников разнесло в разные стороны, как перекати поле. Губы нарушителя растянулись в ухмылке. Он упер руки в бока, презрительно оглядел россыпь стражников и фыркнул. «Куда лезете против владыки демонов?» Тут он заметил стоявшего за столом небесного императора. Ухмыльнулся еще шире и с явным насмехательством, сложив перед собой кулаки, сказал: «Владыка демонов приветствует небесного императора». «Да остановите его кто-нибудь!» — визгливо крикнул первый советник. Владыка демонов сощурился на него. Первый советник тут же спрятался за спину второго советника, что при разнице в их габаритах было сделать не так-то просто. Первому советнику пришлось согнуться в три погибели. «Да, и думаю, загляну на огонек», процедил владыка демонов, переводя взгляд на небесного императора. Прозвучало ядовито. Небесный император вышел из-за стола, чтобы спуститься с постамента. Многослойное одеяние лишало его живости движений, так что делал он это очень медленно. Длинный плащ тянулся за ним следом. Владыка демонов сузил глаза, следя за его степенной поступью, и протянул насмешливо: «Ты, я гляжу, хвосты растерял, а вместо них отрастил павлиний». «Как дерзостно он себя ведет!» — ужаснулся первый советник. Владыка демонов глянул на него в полглаза. Первый советник опять полез прятаться за спину второго. Стражники медленно пятились к трону, поскольку владыка демонов неторопливо продвигался вперед, словно бы повторяя движение небесного императора. Но их он будто и не замечал. Небесный император, услышав столь дерзостное предположение насчет павлиньего хвоста, схватил с края стола первый попавшийся свиток и зашвырнул им в нарушителя. Владыка демонов легко уклонился, а первый советник взвыл. «Хуанди!» Поскольку не подобает небесному императору швыряться вещами, в кого бы то ни было, даже если это ведущие себя весьма нахально, незваные визитеры, небесному императору подобает отдать приказ вышвырнуть наглеца вон или покарать его. «А?» — спохватился владыка демонов, шаря в левом рукаве. «Я тут кое-что принес. Подарок от владыки демонов для небесного императора». Стражники напряглись. В рукаве он мог спрятать оружие и сделали несколько шагов, шажков вернее, к нарушителю, косясь на Лидзе, чтобы не пропустить его сигнала, который он и не собирался, видимо, подавать. Советникам это тоже показалось странным. «Генерал Ли!» — воскликнул второй советник, стараясь отцепить от себя первого советника. «Сделайте что-нибудь!» Владыка демонов, который как раз собирался объяснить, что же за подарок он приготовил небесному императору, возмутился. «Цыц! Что за бестактность перебивать говорящего, тем более того, кто превосходит тебя рангом?» Советники вытаращили глаза на такую отповедь, а владыка демонов наконец заметил стражников, стягивающих вокруг него кольцо, в надежде оттеснить его обратно к дверям. «Кыш!» — сказал он, небрежно отмахиваясь, словно на него налетели мухи. «Хватит мешать моей, как это там называется, а? Аудиенции?» «Ау!» — задохнулся от возмущения первый советник. «Это вторжение, это и угроза безопасности небесного императора. Аудиенция!» «Когда это я угрожал безопасности небесного императора?» — удивился владыка демонов. «Слушай, что за болванами ты себя окружил?» «Болванами?» — визгливо воскликнул первый советник. Владыка демонов демонстративно сунул мизинец в ухо и тряхнул головой. «Да еще и поросячьи породы!» — добавил он непередаваемым тоном и сверкнул глазами на стражников. «Фыр с дороги! Владыка демонов терпением не отличается, а вы продолжаете его испытывать». «Не подпускайте его ближе!» — завопил первый советник. «Генерал Ли, созывайте богов войны. Все 12 богов войны непременно с ним справятся. Поторапливайтесь!» Ли Цзэ высоко вскинул голову и сказал, четко разделяя слова и не скрывая презрения. «Приказывать мне может лишь небесный император. Я не припомню, чтобы кто-то наделял вас подобной властью, первый советник. Вы ведете себя вызывающе». «Хуанди!» — визжал первый советник. Но небесный император на его вопль никакого внимания не обратил. Он стоически передвигал ноги, чтобы спуститься, наконец, с постамента, ни за что не зацепившись длинным плащом, который владыка демонов вполне справедливо окрестил хвостом павлина. «А, подарок!» — спохватился владыка демонов и бросил едва ли не к ногам небесного императора шкуру Яоху. В малом тронном зале стало тихо. Все присутствующие впились глазами в лисью шкуру. Советники побледнели, невидимые придворные небожители издали стон ужаса. Даже Ли Цзэ посуровел. Владыка демонов удивленно повертел головой. «Да как ты посмел так оскорбить небесного императора?» — заорал первый советник, и лицо его налилось желчью. «Я?» — высоко вскинул брови владыка демонов. «Хуанди, лисий бог, и ты посмел приносить ему лисью шкуру?» — продолжал орать первый советник. «Презренный демон! Ты нанес смертельное оскорбление небесному императору!» «Не похоже, чтобы он оскорбился», — фыркнул владыка демонов. «Покарайте его, Хуанди!» — завопил первый советник. «А теперь вы и небесному императору взялись указывать?» — ровным голосом спросил небесный император, чуть повернув голову в сторону первого советника. Первый советник захлопнул рот так поспешно, что зубы клацнули друг от друга. «Я бы не посмел!» Приниженно кланяясь, забормотал он. Небесный император носком сапога поддел лисью шкуру, чтобы она не преграждала ему дорогу. «Что это?» — спросил он. «Шкура Яоху», — горделиво сказал владыка демонов. «Поймал ее в мире смертных. Та самая». «А, вот что», — протянул небесный император, придержав подвески так, чтобы наклониться и взглянуть на шкуру. «Хуанди!» — подскочил первый советник. «Не открывайте лицо перед этим презренным демоном!» «Да чего я там не видел?» — искренне удивился владыка демонов. «Эта гремучая хреновина смотреть мешает. Зачем ты ее вообще носишь? У тебя косоглазие разовьется, зуб даю». «Хре!» — опять задохнулся первый советник. «Да как ты смеешь употреблять такие слова перед священным лицом небесного императора? Они оскверняют его слух!» «Опять про скверну!» протянул владыка демонов. «Девятиглавая?» — проговорил небесный император. «Так это не сказки?» «Головы не вздумай отращивать», — предупредил владыка демонов и насмешливо фыркнул. «Хватит с тебя хвостов и того, что под ним». Небесный император, кажется, несколько смутился этими словами. «Да как ты смеешь?» — сорвался первый советник. «Как смеешь ты так бесцеремонно говорить с небесным императором?» Владыка демонов, видимо, как и грозился, потерял терпение, поскольку глаза его налились тягучей желтизной. «Как я смею? Смею. Еще как смею. Я вообще что угодно смею. И хочешь знать почему? Да потому что я его личный спутник на пути совершенствования». Услышав это, первый советник хлопнулся в обморок, а за ним и второй советник, и придворные небожители. Стражники, подумав, тоже повалились на пол и принялись старательно изображать обморок. «Ну вот что ты наделал?» — сердито сказал Ху Фэйцинь. «Да чего же хлипкие у тебя подданные?» — искренне удивился Ху Вэй.